Взвесив все за и против, решил, что мне пора покинуть станцию, откинув за задний план непроясненными многие вопросы, что у меня накопились. Оставил в покое живых посредника и аграфов, пускай ожидают меня в гости, им придется меня долго ждать. Закинул планшет в ближайший утилизатор и поехал на верхние уровни станции в торговые ряды за новым. На верхних уровнях ничего не поменялось. Толпы колонистов все так же хотели отдохнуть, расслабиться и приобрести для себя что-то нужное. Здесь я быстро купил два стареньких планшета взамен утраченных и, немного подумав, решил приобрести не новый скафандр. Пришлось выбрать самую распространенную модельку. Хотя эти скафандры мне никогда не нравились. Зато каждый третий разумный на станции носил скафандры именно этого производителя. Скафандр мне не понравился, я даже решил его пока не надевать, просто убрал в рюкзак. После чего, уютно устроившись в небольшом засаде, стал искать подходящий транспортник, летящий в нужную мне систему, UITR-3991555452. Вот только быстро выяснилось, что в данную систему нет прямых рейсов. Зато есть несколько транспортников, летящих в системы по соседству. Выбрав один из них, я набрал контакт, указанный в сети. «Слушаю», — ответил мне приятный женский голос. «Мне нужно в систему UITR-3992349989. Вы вроде туда летите». «Летим. Сразу после погрузки вылетаем». «А долго у вас погрузка?» «Не очень». «Тогда где вы находитесь?» «875-й причал». «Да и получите разрешение в местном СБ». «Разрешение в местном СБ». «Зачем?» «На станции такие порядки. Могут тормознуть с отправкой, если узнают, что я взяла на борт незарегистрированных пассажиров». «У вас что, какой-то особенный корабль?» «На многих станциях довелось побывать, но о таком слышу впервые». «Да у меня самый обычный транспортник», — ответила она с улыбкой. «Просто здесь такие порядки. Они от всех транзитников требуют регистрации пассажиров у них». «Не знал. Это пустая формальность. Зайди просто к ним и зарегистрируйся. Запас времени у тебя есть. Как сделаешь, подходи, заселю в каюту. Извини, у меня еще один клиент», — и она отключилась. «Хорошо сказать, просто зайди и зарегистрируйся, а когда ты у них находишься в розыске, это же всего лишь пустая формальность». Попробовал связаться с двумя другими контактами, но результат оказался точно таким же, оба контакта запросили разрешение от местного СБ. После этого я понял, что просто покинуть станцию у меня не получится. Конечно, возможно, стоило попытаться подкупить кого-то, даже несмотря на то, что пилоты транспортников всегда хорошо зарабатывали, 50 тысяч, объявленные за меня Эльзаром, точно лишними ни для кого из них не станут. Ни для кого из пилотов, сопоставить дважды два, понять, что меня ищут, проверить местную доску объявлений СБ, все это никакой сложности не представляло. Поэтому я отказался от этой затеи и решил действовать иначе. Каждый день больше десятка флайеров совершенно бесплатно привозили на станцию тысячи колонистов, а вечером отвозили обратно. Хотя колониальные станции относились к станциям самого малого класса, но транспортники к ним стыковались точно так же, как к этой станции. Поэтому я решил улетать транзитом через одну из этих станций. Хотя и понимал, что контроль на колониальных станциях никак не меньше, чем на этой станции, а скорее всего еще жестче. Иначе у них бы большая часть колонистов давно разбежалась. Вот только я не являлся колонистом, и у одной из двух колоний ко мне не должно было быть никаких претензий. Как обстояли дела на самом деле, я не знал, но решил, что это самый лучший из всех вариантов. Стыковочный узел как одной, так и другой колонии находились на самом верху станции и были выделены в отдельные большие стыковочные узлы. Меня интересовал стыковочный узел колонии Магдалена, и, как оказалось, данный стыковочный узел располагался недалеко от меня. К этому узлу сходились многочисленные коридоры станции, а сам узел располагался сразу на 5 уровнях. Решив, что мне нужно туда, покинул зеленый островок и направился туда. Вскоре вместе с десятком колонистов я оказался в полукруглом хорошо освещенном холле с большой надписью во всю стену «Магдалена». Здесь собралась не одна сотня колонистов. Большинство располагалось на сидениях в центре холла. Часть компаниями находилась около стен. Еще какая-то часть располагалась около двух баров, расположенных по бокам. «А ты тоже колонист?» — поинтересовалась подбежавшая ко мне девочка лет 8, одетая в комбинезон колонии. Здесь я понял, что сильно отличаюсь почти от всех собравшихся в этом холле. «Нет, малышка. Похоже, я немного заблудился». «А ты кто?» — не отставала она. «Я пилот». «Мне, судя по всему, не сюда нужно», — ответил ей на автомате, внимательно осматривая холл. Поначалу я многое не заметил, но вскоре стало видно, что при входе в переходный шлюз здесь есть контроль. Сразу четверо разумных в комбинезонах колонии находились возле переходного шлюза и внимательно проверяли всех возвращающихся в колонию. Эти четверо однозначно из СБ колонии. Один из них даже посмотрел в мою сторону, но я его не заинтересовал, однако я почувствовал взгляд сбоку и обратил внимание на бар, находящийся в той стороне. Неизвестный мне разумный, сидящий за стойкой бара, смотрел в мою сторону, но заметив, что я повернул голову в его сторону, сразу отвернулся. Он, как и я, не был одет в фирменную одежду колониста и этим отличался от большинства находящихся в холле. Возле одного бара, а затем и около второго бара, заметил еще несколько таких разумных. Чем они здесь занимались, сложно сказать. Возможно, они ждали кого-то из колонистов, а может быть, сами готовились стать колонистами. «А ты нас повезешь в колонию?» — спросила девочка и осторожно дернула меня за комбинезон, привлекая внимание к себе и отвлекая от осмотра холла. «Нет, малышка. У вас будет другой пилот. А ты хороший пилот. Хороший. Хочешь к нам в колонию? Нет, у меня другая работа. У нас там хорошо и много кредов платят. Лина, иди сюда и не приставай к незнакомым дядям», — сказала женщина, отвлекшись от беседы с несколькими разумными недалеко от меня. «Мама, ты все испортила, я его почти уговорила к нам в колонию», — сказала девочка с обидой в голосе, подойдя к матери. «А он хороший пилот». Сам я развернулся и пошел обратно. Мне требовалась фирменная одежда колониста, и я даже знал, к кому на станции стоит обратиться с этим вопросом. Прошел совсем немного, когда меня догнала женщина и поинтересовалась, «Вы решили стать колонистом?» «Нет, я не собирался записываться в колонисты», — ответил ей и, не останавливаясь, пошел дальше, для себя решив, что дамочка является одной из агитаторов колонии. «Но я же слышала, как девочка сказала, что вы хороший пилот, а нам нужны хорошие пилоты», — настаивала она. В этот раз я обернулся и посмотрел назад, очень настойчивой она мне показалась.